Но мистер Цент обладал железной хваткой. Это же акула мирового империализма. — Не опасаюсь, — отвечал он твердо. — Это не есть скороспелый вывод. — На чем же он основан, если не секрет? — Извольте. Во всех цехах, где я побывал, на всех участках, во всех пролетах, даже на конвейерных линиях висел одинаковый лозунг: «Выполним план досрочно». Председатель был удивлен еще больше. «Только и всего», — воскликнул он. «Но это же говорит об энтузиазме наших рабочих и ничего больше». «Увы», — отвечал мистер Цент с некоторой ухмылкой, «на заводах моей корпорации работают 100 000 рабочих. Но я лишен возможности разрешить моим рабочим такой энтузиазм, чтобы выполнить план досрочно. Откуда я возьму материалы, энергию? Если я выполню заказ досрочно, значит, я кого-то разорю. У нас нет плана. Но в 42-м году, в условиях военного времени, мы впервые применили сетевой график на сборке судов «Либерти». Эти суда мы пекли как блины. Но мы ни разу не перевыполнили своего графика. Зачем? Как вы знаете, я был тогда одним из авторов сетевого графика. Тогда мне было 25 лет, и я стал миллионером. Вот чего у нас нет, того нет. Это миллионеров, — парировал председатель. Ну как, пойдем купаться? Аграновский уже стоял во весь свой рост, выходя из-под зонта на зов прибоя. Сколько сегодня градусов? Чем же кончилось с этим мистером? Кто кого убедил? Обе стороны остались при своих интересах. Сетевым графиком, правда, мы начали пользоваться, но не привелось. Он все время перевыполнялся. Анатолий Аграновский смотрел на меня в упор, и не понять было, то ли он в шутку, то ли всерьез. Но ведь миллионеров у нас в самом деле нет. Есть, но только подпольные. Догоняй. И он с разбегу кинулся в волны. Я стоял на берегу, поджидая всепроникающего резонера, готового пуститься во все тяжкие. Как всегда, он находился поблизости и был наготове. — Как же так? — вскричал резонер, подбегая к линии прибоя. — Ведь план есть закон. А разве можно закон перевыполнить? — Что вы сказали, Анатолий Абрамович? — Можно, можно, — отвечало море на ходу. — У нас все можно. Действие переносится в салон самолета, изготовившегося взлететь с бетонной полосы аэропорта. Самолет старенький, поршневой, Ил-14, хотя на дворе уже середина 70-х годов. Возвращаемся спецрейсом в Москву. Близился пуск нового автомобильного гиганта, и за этими пусковыми моментами прилетали на стройку 3 министра. Много лет прошло с того полета. 2 министра уже в могиле, 3-й жив и здоров, на пенсии. И потому пришел срок рассказать об этой истории, ибо актуальность ее ничуть не померкла за эти годы. Итак, летим. Министры везут в Москву победные реляции. Я везу в редакцию очерк не менее победный, ибо пребываю еще в такой эпохе, когда четко известно, что можно и что нельзя. Взлетели. Стоило бы бросить прощальный взгляд в иллюминатор, но главные загадки нового гиганта были на этот раз не на земле, а в воздухе. Они летели вместе с нами. — Ну и самолет у тебя, — сказал первый министр, обращаясь ко второму. — Как летающая керосинка. Неужто яка нельзя завести? Тот ничуть не обиделся. Ему и самому было мало радости летать на керосинке. Все же он отвечал с присущим ему достоинством. Ты знаешь, сколько твой як стоит? В миллион не уложишься. Еще бы, — заметил его собеседник. У тебя миллионов нет. Ты же миллиардер. Все трое дружно посмеялись над получившейся остротой. Стоп. В этом месте, продолжая лететь, я должен сделать остановку, ибо 3 министра дружно смеются над чем-то известным им, а мы с читателем еще ничего не знаем. А ведь здесь вопрос колоссальной важности, можно сказать, ключевое звено нашего бытия. Вопрос, сколько стоит завод и как определяется его стоимость, закладываемая в план. Ответ. Стоимость данного объекта определяется с потолка.